Обычно человек отождествляет себя со своей личностью, со своим телом, с положением, которое занимает, с внешним обличьем своим и даже носимой одеждой, словом, со всем тем, что составляет в результате его представление о себе. Когда тело его умирает, со всем этим приходится расставаться. Становится ненужным и удостоверение личности, и все то, что он считал своей собственностью. И даже его сознание потухает, и он погружается временно в сон. Пробуждается от этого сна он уже в ином окружении, с воспоминаниями о том, что из последней земной жизни оставило наиболее глубокие следы. Сознание видоизменяется, и прежняя личность, и все связанное с ней умирают. Причем человек этого даже не осознает, так как ощущение «я» остается, но уже освобожденное от той личности, которой требовался паспорт или удостоверение. Если сознание было расширенным, процесс происходит легко. Если ограниченным и слишком земным, человек продолжает цепляться за обрывки земных иллюзий. Великие духи, воплощавшиеся на земле, совсем не отождествляли себя с внешним своим выражением, но жили внутренней, яркой жизнью, сосредоточивая свое «я» в ней, но не во внешнем окружении, и ничего не считали своим, то есть своей собственностью, и этим не связывали себя с вещами. Эта внутренняя свобода при расставании с телом позволяла переносить непрерываемое сознание в мир надземный. Они были бессмертны, ибо отождествляли себя не с личностью, которая обречена на смерть, но со своей бессмертной, перевоплощающейся индивидуальностью, которая одна для всех воплощений и которая ярко и огненно выявлялась во временной личности, облекавшей их дух. Поэтому, когда кто-то пытается пояснить, что Иисус – это одно, а Христос – нечто другое, и что оба в одном, следует иметь в виду временную смертную личность и бессмертную перевоплощающуюся индивидуальность. Каждый великий дух воплощался на земле в определенное тело и определенную личность, сохраняя при этом непрерываемость сознания и одну и ту же индивидуальность.